заключается унынием. Начало всего едино, и конец всего один, и конец и начало одно и то же. Эта истина казалась Гиппократу извечной и незыблемой. Ведь он-то хорошо знал, что сам принцип смерти заключен в принципе жизни, и в первом крике родившегося младенца он умел расслышать последний хрип умирающего старика, освобождающего место под солнцем для новой жизни. И действительно, если жизнь развивается в ограниченном мире, будь то колба для опытов, планета или звездная система, то смерть является необходимым условием для продолжения и развития жизни. Естественно, что все существа, возникающие в такой ограниченной системе, должны нести в себе принцип смерти, то есть изнашивание и самовыключение, приуроченного к тому времени, когда организм уже выполнил функцию продолжения вида и обеспечил смену себе. В таком постоянном самообновлении заключается единственный путь по восходящей, путь развития и совершенствования, путь эволюции. Причем, очевидно, развитие в природе более важно, чем совершенствование, ибо оно включает и восходящую, и нисходящую линии, а в условиях бесконечного опыта течение деградации так же существенно, как и прогресс. Однако мы сейчас рассматриваем только один путь, а именно совершенствование. И отдельный организм, и вид организмов проходят несколько стадий совершенствования. Они могут уйти как угодно далеко, но в условиях замкнутой системы обязаны рано или поздно освободить место для нового вида. Иначе вся система истощится и разрушится. Это естественный и логический круг, о котором в той или иной форме говорят не только различные религии, но и философские концепции. Для любого вида растений, насекомых, животных круг предопределен. Предопределен ли он тем самым и для человека? Итак, мы подошли к вопросу вопросов. Возможен ли выход из круга? В 1964 году в Москве на Международном конгрессе антропологов ученые рассказывали об изучении развития гомо сапиенса в прошлом и настоящем и о тенденциях его эволюции. Много споров вызвало обсуждение вопроса, как будет меняться организм человека в будущем. Учитывая, что австралопитек массивный, живший более 3,5 миллионов лет назад, при росте 1,5 метра и весе 40-60 килограммов, имел объем черепа 500-550 кубических сантиметров, австралопитек африканский, живший около 6 миллионов лет назад, при росте 1,25 метра, и весе всего 20-30 килограммов, имел объем черепа в 430-600 кубических сантиметров, человек умелый, обитавший на нашей планете более 3,7 миллионов лет назад, при росте 1,2-1,4 метра и весе 30-50 килограммов, обладал черепом объемом в 500-800 кубических сантиметров, человек прямоходящий, пятикантроп, обитавший на Земле около 1,5 миллионов лет назад, имевший рост в 1,4-1,8 метра и вес от 40 до 80 килограммов, достигал в объеме черепа 800-1200 кубических сантиметров, а современный человек, имеющий рост около 2 метров и средний вес 50-100 килограммов, обладает черепом уже в 1100-2200 кубических сантиметров, причем рост, вес и объем черепа продолжают увеличиваться, а мышцы слабеть. Одни антропологи доказывали, что человек будущего будет иметь огромную голову и слабые конечности. Другие утверждали, что с помощью спорта и улучшения условий жизни Homo sapiens обеспечит гармоничное развитие своего организма, сделает его здоровее. Некоторые ученые говорили,